Центром города был замок барона, стоявший в особой зоне, запретной для застройки, примерно радиусом метров 100. На что он был похож? На черте что и сбоку бантик, но никак не на величественное сооружение из романов о прошлом, которыми я зачитывался в детстве. Главный центральный донжон, к которому лепились две длинные пристройки и каменная стена с надвратной башенкой, скорее декоративного характера, чем призван укрепить обороноспособность укрытия. Ну что ж, как говорят американцы, home, sweet home. Здрасте, я приехал. Весь такой славный и сиятельный господин, готовьте мне апартаменты, я изволю купаться в роскоши и злате. Сквайр Энтеми был тут полноправным хозяином, вернее главным управляющим в замке Рингмаров. Ему и карты в руки. Чтобы не опростоволоситься незнанием комнат и помещений, тупо приказал выделить мне двух слуг, проводивших меня к моим покоям, куда и принесли вещи пестре, идущий со мной за ручку и, с удивлением открыв рот, смотрящий по сторонам. Да уж, это для меня все выглядело убогим, а Ви, должно быть, впечатлилась. Еще бы, она в лесу о подобном величии камня даже помыслить не могла. Величие. Ха и еще раз ха. Мерзкая дыра, хотя чего я ожидал. Ожидал все что угодно, но не такую грязь. Улих был сволочью и неряхой. Этот идиот, отправляясь в поход, запер в комнате собаку, которая за это время не только издохла, но и успела все провонять. Проклятый недоумок и садист. Я только по затравленным и испуганным взглядам слуг сразу понял всю подноготную этого типа. Отведите меня в покой отца. Я поморщился от одной мысли задерживаться в этом смраде. Здесь все убрать, проветрить и вымыть полы. А вот покои Каливара были хороши. Себе любимому он выделил три комнаты в верхней части донжона. Просторные помещения, спальня, нечто вроде рабочего кабинета и что-то среднее между складом и лавкой старьевщика. Похоже, в эти времена даже среди аристократии еще не ввели в оборот шкафы и комоды. Все было либо разбросано по полу, либо заперто в сундуки. Мрак. Мне принесли смену одежды, накрыли стол в кабинете, где я отобедал с Ви, притащили деревянное корыто с водой для умывания, в общем all inclusive, полный швоч, как говорят немцы. Девочка с дороги устала, я уложил ее в спальне, где накрыл одеялом и сидел, поглаживая спинку, пока она не уснет. Время примерно к 3, прошло где-то час-полтора после того, как мы прибыли в замок, душа требовала действий, пройдя в кабинет, стал осматривать стол с какими-то разбросанными документами. Грамоты, свитки, все покрывали затейливые письмена, совершенно незнакомые мне. Свое владение языком для себя я объяснил умением, доставшимся мне от настоящего уны, паренька из деревни дальней, а вот письму обучен он, естественно, не был, соответственно все записи барона, впрочем, как и любые другие, становились для меня тайной. Я сидел в кресле за столом, размышляя о превратностях случая и обо всех испытаниях, выпавших за последнее время на мою долю. Пережить пришлось многое, и приятными эти воспоминания никак не назовешь. Шаг другой, жизнь выписывала повороты, задавая мне вопрос за вопросом, на которые не было ответов. Загадка на миллион. Как я вообще очутился в чужом теле и чужом мире? Чужом. Да, я был уверен более чем на все 100%, что этот мир, не моя старушка-земля. Лес со своей флорой и фауной отличался от нашего, пусть и незначительно. Эльфы, разгуливающие свободно по земле, услышанные названия городов и королевств, все это чужое. И время. Время диких средних веков. Склонив голову, посмотрел на узкие бойницы, заменяющие здесь окна. Никакого стекла. Правда, в отличие от бычьих пузырей, здесь, в замке, проемы были закрыты слюдяными пластинами, удерживаемыми, наподобие старинных витражей, металлической нитью зажимом. Фигня, конечно, полная, муть и искривление панорамы ужасное, но по крайней мере это не чей-то мочевой пузырь. Выйдя в коридор, подозвал слугу, оставленного у порога для исполнения моих поручений, велел ему отыскать Энтеми. Сквайр подошел где-то через полчаса, уже переодетый с дороги, выглядя внушительным бородатым колобком. «Мой господин!» Он поклонился, замерев в дверях кабинета. «Проходите, Сквайр, присаживайтесь». Я указал на кресло, которое сам же подвинул напротив рабочего стола. Как идут приготовления к похоронам? Мне было абсолютно наплевать, когда и как похоронит Каливара фон Рингмара, но вот остальным этого знать, думаю, не надо. стоит придерживаться того, что я его сын и мне не все равно. Все хорошо. Он сел на предложенное место, склонив голову. Тело поместили в ледник, склеп вскрыли и готовят место рядом с предками. Ждем только прибытия барона Турпа, вашего дяди и регента. Ох ты ж, не было печали, как же я сам не додумал всю ситуацию. Я же несовершеннолетний. Во сколько лет меня перестанут считать ребенком, я не знал, но уж никак не в 8. Опять пришла беда, открывай ворота. Барон Турп, насколько он был близок к Аливару и насколько я стану волен в своих действиях рядом с ним. Не останусь ли в сложившейся ситуации с камнем на шее? Опять вопросы и опять проблемы. Нет, накручивать себя не буду, что смогу, сделаю, чего нет, так и не надо. Пришел в этот мир голым, таким и уйду. Послушайте, сквайр, у меня была мысль. От вас мне понадобится помощь в весьма щепетильном вопросе. Все, что в моих силах, мой господин. От избытка чувств он даже вскочил на ноги. Что ж, похвально. Юная пестре, меня очень заботит ее судьба, и я хотел бы принять участие в ней. Заложив руки за спину, я поднялся и стал потихоньку прохаживаться по кабинету. Насколько мне известно, сэр Кофф оставил после себя небольшой замок неподалеку от города, наследницей является пестре. Все так, мой господин. Его взгляд приобрел хитринку. Прикажете занять замок. Это будет просто, нужно лишь оформить опеку над ребенком. Вы молодец, сквайр. Я улыбнулся. Замок занять, опеку оформить последней волей барона Каливара, свяжитесь с управляющим, после похорон я вместе с пестре переезжаю туда. Но зачем? Он удивленно смотрел, оглядываясь и как бы досказывая, что у меня уже есть замок. Что вы можете сказать мне о бароне Турпе? Я подошел поближе, снизу вверх, с прищуром внимательно вглядываясь в его лицо. Может, как управляющий он был и неплох, но вот актером ему не стать. Все мысли и буря чувств читались по его лицу, как по открытой книге. О чем думал он? Я уже насмотрелся на их мир, чтобы понять, как будет действовать регент. Первые пару лет я еще проживу, возможно, протяну и дольше, если буду сговорчив, но вот свободы и власти мне не видать как своих ушей. Об этом знал и сквайр, все это читалось и угадывалось в нем. Дядя едет за богатством, дядя едет владеть, и ему ни к чему не покорный мальчишка, Турп может ведь совершенно случайно стать полноправным хозяином. Все будет сделано. Он, совладав со своими эмоциями, поклонился мне. Что-то еще? Да, соберите всю казну, она должна покинуть этот замок вместе со мной. Сквайр нервно кивнул. Мне также понадобится от вас рекомендации, нужно подобрать наставников и учителей для обучения юной пестре, а также меня. Что-то конкретное. Он перехватил мой деловой тон. Нет, я вновь уселся за стол. Меня интересуют наставники во всех известных в мире дисциплинах, все, кого сможете найти или же уговорить приехать. Что-то еще. Он кивал каждому моему слову. Насколько я понимаю, я сделал паузу, разглядывая его. Скорее всего, Турп привезет своего управляющего. Вы должны будете подготовить людей, известных своей преданностью. Солдат, слуг, всех, кого посчитаете нужным, они и вы вместе с ними поедете со мной. Да, мой господин. Не знаю, насколько он искренен, но надеюсь, что желание не потерять свое положение приближенного будет сильнее искушения предать меня. В любом случае, больше мне положиться ни на кого. Если рухнет род Рингмаров, сквайр потеряет свою власть. Пусть решает и думает, все в его руках. Мне лишь остается по привычке положиться на волю случая и постараться сделать ноги, если что-то пойдет не так. Барон Турп был фигурой колоритной, высокий, под 2 метра ростом, худощавый, он напоминал богомола. Причем не только некой своей угловатостью, но и тяжелым бессмысленным взглядом светлых, водянистых глаз. Молчаливый и мрачный, в окружении своих людей, он прибыл под вечер 4-го дня, как мы вернулись в Касприв. Эрхард фон Турп приходился двоюродным братом Каливару. Были они, судя по рассказам Энтеми, не то чтобы совсем не дружны, но и виделись последний раз более 10 лет назад. Сам Турп, хоть и имел официальный титул барона, был безземельным, жил в столице и, говорят, был частым гостем короля, занимая один из министерских постов. То ли принимал грузы у торговцев, то ли принимал закупки для поставщиков дворца. Человеком был женатым и даже имел дочку на выданье 15 лет. Вечер и следующий день после его прибытия прошли спокойно. Следующий день был назначен днем похорон, где в общей нижней зале для приемов собрались все более или менее значимые фигуры баронства, чтобы засвидетельствовать свою скорбь и поздравить меня, а формально фон Турпа, со вступлением во владение землей. «Поздравляю вас, барон!» Мы стояли рядом, наблюдая за процессией, идущей к гробу Каливара, чтобы сложить к его ногам цветы. Он смотрел на меня, буравя тяжелым взглядом. Это тяжелая утрата, но меж тем и большое приобретение в столь юном возрасте. Надеюсь, мои утраты не возрастут. Я вскинул бровь, смерив его таким же холодным взглядом. Будем надеяться вместе, мой дорогой барон. Его лицо тронула мимолетная улыбка, которая могла означать все что угодно. Звучали речи, народ кучковался, шепчась и с любопытством разглядывая нас с Турпом. День прошел на ногах, какие-то обряды, какие-то церемонии, потом накрыли столы и пошли поздравления. Гости побогаче были с дарами. День перевалил за полдень, а уже в вечерних сумерках спустили под землю тело и запечатали склеп. Часть гостей разъезжалась по домам, часть оставалась гостями замка. Ноги у меня гудели от усталости. Приказав слугам принести легкую закуску, я отправился к себе, устало упав в кресло кабинета. Вместе со слугами, вносящими еду в комнату, вошел Турп, молча располагаясь в кресле напротив меня и подхватывая один из бокалов, наполненных разбавленным вином. «Завтра с утра вернешься в свои прежние покои, эти для тебя слишком велики», дождавшись, когда все уйдут, медленно произнес он. «Зачем же ждать?» Я спокойно его рассматривал, решив идти у него на поводу. «Вот откушаем, да и займемся переездом, дорогой регент». Он кивнул, присаживаясь за стол и вместе со мной в тишине приступая к ужину. Разговора пока не получалось, он был не в курсе, что я задумал, а первым своим наездом, попыткой выгнать из комнат Каливара, хотел вывести меня из себя, что не получилось, ввиду моей неожиданной покладистости. «Ты не соответствуешь слухам, идущим о тебе. Турп мне даже понравился, спокойный, гад, как удав и столь же опасный. Слухам верить нельзя, дорогой дядя». Я улыбнулся, наклонившись вперед и подливая вино ему в бокал. «Есть такая мудрость. Доверяй, но проверяй. Вот чем стоит руководствоваться в жизни. Разумные слова в столь юном возрасте». Эрхард откинулся в кресле, сложив руки на груди. «Я запрещаю тебе покидать замок без моего дозволения. Ваше право». Я склонил голову как бы в поклоне, продолжая свой ужин. «Пестре!» Резко выкрикнув имя девочки, я, перейдя со спокойного тона на крик, заставил его вздрогнуть. Хлопнула боковая дверь, и в комнату вбежала Ви, отрепетированно замерев на пороге и присев в поклоне перед Турпом. «Ах, вот и ты!» Я поманил Ви, подхватывая на руки и усаживая себе на колени. «Составишь нам с бароном компанию за ужином?» Девочка кивнула, опасливо рассматривая нового человека и вспоминая все мои наставления, когда я готовился к этой встрече. «Кто это?» В его голосе звучала угроза. «Дочь покойного Агнира Виркофа». Я накладывал ей на тарелку вкусности, совершенно игнорируя дядю. «Что здесь делает дочь рыцаря?» Похоже, он эмоционально перешел к какой-то толике испуга. «Ох, дядя, бедная Пестре, это последняя воля моего отца. Перед смертью он велел мне сберечь и позаботиться о дочке своего лучшего друга». Ви, сама непосредственность, рассмеялась, когда я из еды сложил на тарелке забавную рожицу. «Вы, надеюсь, позволите мне исполнить взятое перед отцом обязательство и проводить юную леди домой, присматривая за ней?» «Да-да». Он удивленно смотрел на двух детей, игнорировавших его персону и занятых забавами с едой. «Конечно, это твой долг». Ви, искренняя в своих чувствах, дурачилась со мной, что-то лепеча по-своему, периодически делясь со мной чем-то вкусным. Я пытался ее смешить, не забывая за ней ухаживать и постоянно вытирать пятна от еды салфеткой. Турп удивленно моргал, не находя слов, вскоре обескураженно встал, молча развернулся и покинул нас, тихо прикрыв за собой двери. Что ж, первая часть плана по выпроваживанию этого типа с глаз долой удалась. Он уйдет к себе, уверенный в своем праве повелевать и моей неспособности быть умнее, чем нужно ему. По крайней мере, пусть так думает, мне нужно время, для того чтобы выскочить из его рук, а там уже посмотрим. Выждав примерно минут 20-30, приступил к осуществлению второй части задуманного. Взяв Ви за руку, стал спускаться тихо по лестнице, стараясь никому не попадаться на глаза. Маршрут был уже мной отработан, во дворе ждали лошади, за 4 дня мы с Энтеми успели хорошо подготовиться, вывезя большую часть ценностей и вещей, а также всю казну старого барона, составлявшую ни много ни мало 2 сундука полновесных золотых монет королевской чеканки. Это было не просто состояние, это было все, что смогла скопить целая династия Рингмаров не за 1 столетие своего правления. Старый барон был баснословно богат, ну и, следовательно, новый не даст этому добру пропасть, по крайней мере так просто я его не отдам Турпу. Город встретил нас темнотой, этот вонючий каменный мешок никто не собирался освещать фонарями, до такого еще не додумались здесь. Лишь у редких богатых домов пылали масляные светильники, впрочем, не столько разгоняя темноту, сколько подчеркивая ее господство вокруг. Мы с Ви ехали на моем угольке, я держал девочку перед собой, со мной из замка выехали 3 стражника. Уже непосредственно в городе к нам присоединился еще 10 солдат во главе с капитаном Горичем. Энтеми уверил меня, что Горич и его люди всецело преданы моему роду, так как все они были потомственными солдатами на службе Рингмара, как и их отцы, а до этого деды. Не спеша проехали город, у ворот произошла заминка. На ночь они запирались, но, узнав барона, стража все же открыла их, выпуская нас на волю. И мы двинулись к новому дому, который примет меня, надеюсь, надолго, не вынуждая покидать его в страхе, спешке, бегом, не оглядываясь. Замок фон Кофа был примерно в 3 часах пути от Касприва, уступая в размерах рингмарскому, он меж тем был аккуратнее и вид имел более внушительный. Если замок в городе был по большому счету донжоном, вокруг которого уже лепилось все остальное, то лисий хвост, так называли его в народе, выглядел как цельная композиция. Он словно целиком и полностью был вытесан из одной глыбы красно-рыжего цвета, из-за чего и получил свое название. Нас уже ждали, Энтеми лично подхватил под узду моего уголька, помогая спуститься девочке и мне. «Ваши покои готовы, мой господин». «Хорошо, сквайр, проводи нас». Простота убранства и прямота коридоров мне нравились, ничего лишнего, все компактно и на своих местах. Хотя прежнему хозяину нельзя отказать в любви к прекрасному. В небольших арочках и анфиладах встречались скульптуры, на стенах присутствовали панно и гобелены. «Сквайр Энтеми, что у нас с наставниками?» Я шел не спеша, осматриваясь с удовольствием и интересом. «В замке вас уже ожидают учитель грамоты и арифметики, завтра к полудню ждем географа и учителя рисования». Видно было, что сквайр запнулся, что-то обдумывая, что-то еще. Мы вошли в бывшие покои старого рыцаря, просторные комнаты, звуки в которых скрадывали огромные цветастые ковры на полу и стенах. В этом рыцарском замке, по предписанию короны, помимо сэра Кофа проживает и маг-защитник наших земель, господин барон. Он скривился, как от лимона. В лисьем хвосте живет маг. Говорите прямо, сквайр. Я усадил Ви в кресло, помогая ей стянуть сапожки. Сэр Дако, маг с дипломом Королевской академии магических искусств. Он долгие годы служил семье фон Коф. Ну и, соответственно, короне, приглядывая за всем Рингмаром. И что? Признаться, в моей груди тревожно сжалось сердце. А сможет ли этот маг отличить настоящую пестре от Ви? Понимаете, долгие годы. Он как-то виновато потер переносицу. Ну очень долгие. Да ладно вам, Энтеми, не 100 лет же ему, в самом-то деле. С улыбкой глядя на заминку сквайра, я улыбнулся, представив классического старичка-волшебника в остроконечной шляпе. Нет, не 100. Сквайр потупил взгляд. Ему уже, судя по документам, за 300. Я уставился на управляющего, как на сумасшедшего. Что он несет? Как такое возможно? Как относиться к магии в этом мире, я еще не знал. Мне пока она не попадалась, за исключением того яркого примера, когда 40-летний мужик разгуливает в теле 8-летнего мальчишки. И как он поживает? Теперь моя очередь подбирать слова. Вроде ничего так, живенький такой. Сквайр заливался краской. И хочу сразу вас предупредить, господин барон, он тут еще дедом нашего короля назначен магом, мы не сможем его, попросить покинуть замок. А мы, скорее всего, захотим. Похоже, я стал понимать, в чем дело. Мы уже давно хотим. Энтеми виновато развел руками. Только, сами понимаете, король. Еще ваш покойный батюшка хотел, Да уж, дела. Я подхватил Ви на руки, направляясь в спальню. Приготовьте мне ужин внизу, в зале. Я хочу еще пройтись по замку, после того, как юная леди соизволит уснуть. Юная леди соизволила показать господину барону язык. Впрочем, особо не капризничала, когда я ее укладывал в кровать, так как уже давно зевала и потирала налитые сном глаза. Посидев с ней, пока малышка не уснет, я, дождавшись ее мерного дыхания, вышел из комнат, прошел коридорами вниз, где был большой зал с камином и длинным столом персон на 10. Возле камина друг напротив друга стояли кресла, так что можно было вытянуть ноги к теплому огню. Да, замок мне определенно нравился с каждой минутой все больше и больше, здесь чувствовался уход и хозяйская рука, а не мешанина и бардак, царившие в Касприве. «Молодой человек, вас не учили здороваться, когда старший рядом?» От неожиданности я вздрогнул и чуть не подпрыгнул на месте. «Где ваши манеры?» Лицом к камину, за высокой спинкой кресла, сидел щупленький старичок в алой мантии, расшитой позолотой. Был он мал ростом, всего на полголовы выше меня, сморщен, как сухофрукт, и напоминал покрытый мхом пень, так как имел всклокоченную короткую бороду и вихры неприглаженных волос, обрамлявших высокий лоб с залысинами. «Сэр Дако, опознать эту тортилу мне не составило труда, осталось выбрать линию поведения с ним. Прошу простить меня за то, что потревожили вас в вашем доме, но обстоятельства таковы, что...» «Знаю я твои обстоятельства», — старик не дал договорить. «Турп, я помню его еще мальчишкой, когда он вместе с твоим отцом гостил у нас, хитрый малый. Я поклонился старику и, не разгибаясь, ожидал его дальнейшей речи. Хватит там расшаркиваться». Голос у него был скрипучим, но полным жизни и какой-то иронии. «Иди сюда, присаживайся, посмотрю на новое поколение рингмаров. Вы всегда были вертлявыми пройдохами, выкручивались из любых ситуаций. Спорить с ним либо же как-то припираться совершенно не хотелось. Я просто сел, откинувшись на спинку кресла, и, вытянув ноги, с интересом стал его разглядывать. Приятный старичок, живой взгляд, резкие слова, он первый человек, встреченный в этом мире, который не пытался хоть как-то выделить себя в присутствии аристократа. Хотя, судя по тому, что к нему обращались просто сэр, титул его не передается по наследству, он бывший простолюдин, получивший за какие-то заслуги свое звание. «Ну что, Ульрих, как тебе старый Дако?» Он подмигнул мне после непродолжительного молчания. «Ты знаешь, меня боялся еще твой дед, видимо, не без оснований». Я вернул ему улыбку. «А то, я вас всех порол хворостиной в свое время, и фон Кофов, и Рингмаров, и Самли, всех». Старик откровенно смеялся. «Ну что ж, тогда, пожалуй, ваша наука пойдет и мне впрок, вы уж не откажите в милости, хворостиной-то. Интересно, что он за наставник и чему учил в свое время всех этих знатных особ? Допустить мысль, что магии, я не мог, ну сами посудите, зачем барону изображать из себя неизвестно что, размахивая руками, словно шут балаганный, напуская мистики и натирая до блеска о штаны хрустальный шар. Ха-ха, похоже, я ему нравлюсь, ох, и окажу я тебе милость, ха-ха». Слуги внесли поздний ужин, накрывая на стол, я любезно предложил старику посидеть со мной, так сказать, угоститься. Время хоть и за полночь, а мы с ним все сидели, перекидываясь словами. Приятный человек, чем-то он мне напомнил моего Охту, первого наставника в моей новой жизни. Вот так же и с ним мы сидели вечерами, ведя долгие разговоры. Тяжело терять близких, друг, это такая штука, что достается нам порой лишь раз и на всю жизнь. Печально, когда теряешь друга, и очень хорошо, если я опять нашел человека по душе, время покажет, время все расставит по своим местам. Подняла меня утром Ви. Девчонка, привычная к деревенской жизни, вставала с первыми лучами солнца и с их заходом отрубалась. Как попугай в клетке, светло, он прыгает, скачет, накрой клетку покрывалом, и он тут же уснет. Я еще пытался уснуть, но маленькая торнадо, носящаяся по комнате и сшибающая все на своем пути, не располагала к этому, особенно когда стала прыгать по моей кровати и лупить меня подушкой по спине и попе. «Ну, юная леди, сегодня я займусь твоим воспитанием». Я попытался ее схватить, скрутив в бараний рог, но куда там, шлепая босыми пятками по полу, малявка выскользнула с писком, опрокинув какую-то вазу, унеслась в другую комнату. «Ох,